Глава 15. Не страшен мне император, дороги не дам царю. Меня не согнут все власти, но тут другое я говорю. Подчиняюсь воздушным силам, мост опусти, страж. Мечтатель идет, чьей мечты полет победил он, властитель наш. Осада фей. В 2 милях к северу от Чини, на голубом сланце Ладакха, Йенглинг Сахиб, веселый малый, нетерпеливо водит биноклем по хребтам, высматривая, нет ли где следов его любимого загонщика, человека из Аучанга. Но этот изменник, взяв с собой новое ружье системы Манлихера и 200 патронов, где-то совсем в другом месте промышляет кабаргу для продажи, и на будущий год Йенглинг Сахиб услышит о том, как тяжело он был болен. Вверх по долинам Башахра торопливо шагает некий бенгалец. Дальнозоркие гималайские орлы отлетают прочь, завидев его новый синий с белым полосатый зонтик бенгалец, некогда полный и красивый, а теперь худой и обветренный. Он получил благодарность от 2 знатных иностранцев, которых умело провел Машаборским туннелем к большой и веселой столице Индии. Не его вина, что, заблудившись в сыром тумане, они не заметили телеграфного отделения и европейской колонии Катгарха. Не его вина, вина богов, о которых он так увлекательно рассказывал, что они очутились у границ Нахана, где Раджа ошибочно принял их за британских солдат-дезертиров. Хари Бабу расписывал величие и славу его спутников на их родине, до тех пор, пока заспанный владетельный князек не улыбнулся. Он рассказывал об этом всякому, кто его спрашивал, много раз, громогласно и в разных вариантах. Он выпрашивал пищу, находил удобные помещения, искусно лечил ушиб в паху, ушиб, который можно получить, скатившись в темноте с каменистого горного склона, и вообще во всех отношениях был незаменим. Причина его любезности делала ему честь. Вместе с миллионами своих порабощенных соотечественников он привык смотреть на Россию как на великую северную освободительницу. Он пугливый человек. Он боялся, что не сумеет спасти своих высокопоставленных господ от гнева возбужденных крестьян. Да и сам он не прочь дать по уху какому-нибудь подвижнику, но... Он глубоко благодарен и от души радуется, что по мере своих слабых сил сумел привести рискованное предприятие, если не считать потери багажа, к успешному концу. Он позабыл о пинках. Даже отрицает, что получал эти пинки в ту неприятную первую ночь под соснами. Он не просит ни пенсии, ни жалования, но если его считают достойным, не соблаговолят ли джентльмены дать ему письменную рекомендацию? Она, быть может, пригодится ему впоследствии, если другие люди, их друзья, придут на перевалы. Он просит их вспомнить его в их будущем величии, ибо осмеливается надеяться, что даже он, Махендра Лал Дат, М.И. из Калькутты, оказал некоторую услугу государству. Они дали ему бумагу, в которой восхваляли его учтивость, услужливость и замечательную сноровку проводника. Он засунул бумагу за кушак и, всплакнув от переизбытка чувств, ведь они вместе подвергались стольким опасностям. В полдень провел он их по людному бульвару Симлы до Союзного банка, где они намеревались удостоверить свои личности. Дойдя до банка, он исчез, как предрассветное облако на Джека. «Смотрите на него. Он слишком исхудал, чтобы потеть, слишком торопится, чтобы рекламировать препараты, забитые медью шкатулочки. Он поднимается по Шемлехскому склону, настоящее воплощение добродетели. Смотрите, как, позабыв все время изображать бабу, он в полдень курит, сидя на койке, а женщина в украшенном бирюзой головном уборе показывает пальцем на голые травянистые склоны, уходящие к югу-востоку. По ее словам, носилки не могут двигаться так быстро, как люди порожняком, но его друзья теперь, наверное, уже на равнинах. Святой человек не хотел остаться, хотя она, Лиспет, и уговаривала его. Бабу тяжело вздыхает, припоясывает свои могучие чресла и вновь отправляется в путь. Он не любит путешествовать в сумерках, но дневные его переходы, некому записать их в книгу, поразили бы людей, насмехающихся над его расой. Добродушные деревенские жители, вспоминая о продавце лекарств из Дакхи, проходившем тут 2 месяца назад, дают ему прибежище от злых духов леса. Он видит во сне бенгальских богов, университетские учебники и королевское общество. Лондон, Англия. Наутро синий с белым зонтик, подрагивая, движется вперед. На границе Дуна, оставив Масури далеко позади себя, перед равнинами, окутанными золотой пылью, стоят истрепанные носилки, в которых, как это знают все горы, лежит больной лама, ищущий реку, чтобы исцелиться ею. Деревня чуть не передралась за честь нести эти носилки, ибо, не говоря уже о том, что лама одарял их своими благословениями, ученик его платил хорошие деньги – целую треть того, что обычно платят сахибы. Доля проходила по 12 миль в день, как это видно по засаленным и стертым концам ее шестов, и двигалась по дорогам, которыми ходят лишь немногие сахибы. Через перевал Ниланг, когда взвихренная снежная пыль засыпала каждую складку широких одежд невозмутимого ламы, между черными утесами Раенга, где слышалось рявканье диких коз за облаками, ныряя и снова поднимаясь на глинистых сланцах у подножья гор, крепко зажатая между плечом и челюстью, когда приходилось огибать опасные крутые повороты дороги на Багирате, качаясь и скрипя под равномерную рысцу носильщиков на спуске в долину вод, торопясь миновать туманное плоское дно этой замкнутой долины, снова поднимаясь вверх и вверх на простор, навстречу ревущим ветрам, дующим с Кедарнатха. В полдень отдохнув в тусклом сумраке приветливых дубовых лесов, переходя от деревни к деревне по предрассветному морозу, когда даже верующим простительно ругать нетерпеливых святых или при свете факелов, когда даже самый бесстрашный думает о привидениях, двигалась доли и добралась, наконец, до последнего своего перехода. Малорослые горцы обливались потом на сивалихских отрогах. Даже когда солнце не слишком припекало, они обступили жрецов, желая получить от них благословение и жалование. «Вы приобрели заслугу», — говорит лама. «Заслугу большую, чем сами вы способны понять. И вы вернетесь в горы», — вздыхает он. «Еще бы! На высокие горы как можно скорее!» Носильщик потирает плечо, пьет воду, выплевывает ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким, лицо его осунулось и кажется утомленным, платит им очень мелкой серебряной монетой, вынутой из-за кушака, снимает мешок с пищей, сует за пазуху завернутый в клеенку пакет, в нем священное писание, и помогает ламе подняться на ноги. В глазах старика снова покой, и он уже не думает, что горы рухнут и раздавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда их задержала разлившаяся река. Носильщики подхватывают доли и скрываются из виду в зарослях кустарника. Лама поднимает руку, указывая на Гималаи, стоящий как крепостная стена. Не в ваших пределах, о благословеннейший из гор, упала стрела нашего владыки. И никогда больше не придется мне дышать вашим воздухом. Но на здешнем хорошем воздухе ты станешь гораздо сильнее, говорит Ким, ибо его утомленную душу влекут пышно поросшие злаками приветливые равнины. Здесь или поблизости упала стрела. Это так. Мы будем идти очень медленно. Быть может, только по одному косу в день, ибо искание достигнет цели. Да, наше искание достигнет цели. Я преодолел великое искушение. Теперь они проходили не больше 2 миль в день, и вся тяжесть этого пути легла на плечи Кима. Бремя старика, бремя тяжелого мешка с пищей и непонятными книгами, груз документов, лежащих у него за пазухой, и все ежедневные заботы.